Глава 7. Как бы мне ни было приятно находиться в родных местах после 2 лет отсутствия, Лебединая дорога звала меня дальше. К тому же мой визит в Ландсби был откровенно подпорчен невозможностью сойти на берег. Изгнание, чтоб его. Не удалось даже зайти в отчий дом, как не получилось что-нибудь сковать с отцом в кузне. Даже с Тормодом мы померились силами лишь на причалах. Брат, кстати, побеждал заметно чаще, опять наглядно показывая, что зелье зельями, а прана, мастерство и жесткие тренировки решают. Впрочем, алхимические препараты, что перманентно улучшают физические показатели организма, я ему тоже отправлял, так что и тут он мало отставал от меня. Правда, со слов стариков, они уже начинали несколько опасаться за моего брательника. Он был слишком хорош, а такие обычно быстро находят и недоброжелателей с завистниками, и неприятности. Сами же патриархи вынуждены были прийти ко мне на разговор прямо на корабль, коль скоро Гринальф их науськал рассказами о том, что Нью-Ландсби чуть ли не станет новой столицей Ассенхейма, или что-то вроде того. А я проявить почтение к их возрасту чисто физически не мог. Вот и пришлось стариканам топать ножками, а не ждать гостя. Зато поговорили хорошо. В первую нашу попытку общения скорее была именно попытка прощупать почву. Я был пока что просто молодой вирдман, ставший мелким хёвдингом, которого пока что любит удача. В общем, кадр достаточно перспективный, чтобы не запрещать части молодежи пойти к нему в хирт, но не более того. Тем паче, что я оказался парень ершистый и отмел предложение взять к себе кого-то из ветеранов, чтобы для начала поднабраться у него опыта, побыв просто вирдманом. Ага, так недолго и навсегда остаться в подчиненном положении, тем более что волшебники-хёвдинги — большая редкость, идущая вразрез с традицией. Правда, посылал стариков Суртуру в жопу я с вежливой улыбкой и в красивых выражениях. А потому второй раунд переговоров прошел без особых претензий и взаимных упреков. Умение говорить культурно, обходительно и дипломатично – вообще полезный навык. Однако, как бы там ни было, сейчас ситуация изменилась. Коль скоро под клятвы о неразглашении заинтересованным лицам сообщили, что Альфгейр понаделал всякого в трюме и вот же нифига себе взлетел. Олаф такое пропустить не мог, ведь в небо поднялся дракар его постройки, так что корабел уже буквально видел потоки золота, что текут в его карман и карманы его потомков. Олафсон Шипьярд, лучшие корабли в мире делают здесь. Кто ж от такой перспективы откажется? Мой собственный дед Калле по понятным причинам в стороне остаться тоже не мог, ведь его внук почти открыл новую веху в истории морских походов. И уж тем более не мог он отдать всю выгоду от этого Олафу, с которым они знакомы всю жизнь и примерно столько же соперничают. Ландсби поселок хоть и маленький, но тут на самом деле тоже те еще страсти мадридского двора творятся. Однако, как бы там ни было, прямой родич меня всемерно поддержал. Могло ли быть иначе? Бьорн тоже не был рыжим. Ну, вроде как был, пока не посидел, но не в этом суть. Его род был в нашем маленьком мирке первым во всем, что касалось земледелия, охоты, а также он являлся лидером среди медоваров и пивоваров. Быть сельскохозяйственным и пищевым магнатом, конечно, тоже было неплохо, но все же двум своим коллегам Бьёрнсены уступали, потому что корабли и кузнечное дело были выгоднее и почетнее. А потому отстать от Калли и Олафа здесь третий патриарх как раз ни в коем случае не мог. Ему их надо было догонять и перегонять. Вот и вышло, что мой дракар был полностью укомплектован дренгами на 2 смены гребцов, которые сейчас грузились на борт, а к концу встречи я отбивался от денег. Много их брать нельзя, останешься должен, станешь зависим. Оно мне не надо, если хочу оставаться самостоятельной фигурой. Пусть лучше молодым воинам выдают подъемные, которые те вскоре смогут потратить на оружие и броню. Ну, или пропить и спустить на девок, получив важный жизненный урок и четко показав мне, кого нельзя ставить на командные должности. Шнеку же свою я по здравому размышлению подарил Гринельву. Отказываться старик не стал. Конечно, понятное дело, что учил он меня бесплатно, как потомка, что должен продолжить его дело. Но ценные подарки учеников учителям были в нашей культуре нормой, которая одобрялась. Тем более, что я рассчитывал в ближайшие пару лет хорошо походить по морям, заработать немалые деньги и заказать на них Олафу еще как минимум один корабль, а лучше парочку. Мобилизационный же ресурс дренгов в Лансбе был мной практически исчерпан, а значит, понадобятся новые люди. Гринельв же, будучи моим наставником, который поддерживает ученика, собирался заглянуть к некоторым старым знакомым из медвежьих кланов и закинуть удочки на тему того, что их потомков можно бы пристроить в одно крайне перспективное предприятие. Возможность карьерного роста, хорошая зарплата, социальные гарантии и медицинское обслуживание за счет фирмы прилагались. Причем уж чего-чего, а знакомств старик за жизнь накопил столько, что уму непостижимо. Его, конечно, и так бы отвезли куда надо, отказывать Гринельву дураков нет, но личный транспорт при имеющихся раскладах был весьма в тему. Я же сейчас наблюдал последние приготовления к отплытию, стоя рядом с семьей и наставником. Отец без лишних церемоний положил мне руку на плечо и произнес в своей привычной манере. «Да пребудут с тобой боги, сын». «И удачи, брат!» — поддержал его Тормат. «Как и с вами со всеми!» — улыбнулся я в ответ. «Береги невесту, вторую такую вряд ли найдешь». Дала мне наставление Келда, подтвердив еще раз, что Иви вполне вписалась в коллектив женщин Лансби и сошла за более-менее нормальную вельву. Можно бы, конечно, посуровее и понардичнее, да и татуировок маловато, но кто в этом мире идеален? Мое мнение, что Ивина как раз и есть само совершенство, бабским коллективом не учитывалось. Ну да и Фрея с ним. «Это уж точно, второй такой нет». Не стал я спорить. «Береги себя и ты, заодно присматриваясь за этим оболтусом». «Он в Берну же собрался, разве что с ним ехать?» Всплеснула мачеха руками, сдерживая смех, пока Тормат закатывал глаза. Растягивать надолго проводы мы не стали, и вскоре я, шагнув на борт Дракара, занял место за рулевым веслом. Махнув близким на прощание, отдал команду отчаливать. Парни начали грести веслами, а затем был поднят парус, прибавивший хода. Лишь последним этапом было подключение ко всему этому небольшой и экономной магической тяги. Всякому, кто не в курсе дела, будь то внешний наблюдатель или даже гребец, показалось бы, что наш корабль просто движется невероятно легко и плавно, будто почти не испытывая сопротивления воды. Весомый довод в пользу заказа Дракара или Кнора у Олафа. И лишь наш Хирт знал, что на самом деле нас ведет вперед еще и магия, но каждый человек на борту давал строжайшие клятвы о неразглашении этого секрета. Впрочем, все и так понимали его ценность с перспективами, так что молчать будут даже под пытками. Благополучие рода едва ли не главный приоритет любого ассана. Наш же славный Тарантас все набирал ход, пока ветер надувал парус. Прекратил я ускоряться только тогда, когда оного стало не хватать. Все-таки хотелось двигаться вперед при максимальном коэффициенте полезного действия своих усилий. Так что сейчас расход маны был хоть и минимальным, но заметным. А я думал продержаться около часа и затем передать магические вожжи Иви, которая, в свою очередь, перебросит их следующим по списку. Так мы и пойдем весь световой день, благо погода хорошая, а энергии тратится все же не слишком много. Это не маной заставлять тяжелую махину взлетать. В идеале бы, конечно, держаться без перерывов до самого Ватбарда, поставив рекорд скорости, хотя я не был уверен, что у нас получится. Все-таки соревнуемся мы с дракарами конунгов, где на веслах сидят ветераны, у которых, ох, как немало праны. Но летать они все равно не могут. «Невероятно это все-таки», — проговорил сидящий рядом со мной Асмунд. Внук Олафа, с которым мы в один год проходили испытание на зрелость, ожидаемо был весьма недурно обучен морскому делу. У них ведь как-никак семья корабелов. А еще рыжий парень вырос в натурального гиганта, который оказался выше меня почти на голову. Из-за этого в голове что-то чесалось, когда я пытался понять, как эта машина смерти сохранила свой нрав добродушного медведя. Он был назначен мной кормчим, как самый компетентный человек в этом нелегком деле. «Что именно?» «Плавность хода, будто просто по течению реки идем». «То ли еще будет». На мои губы сама наползла усмешка. «Получилось хорошо, но можно и лучше». «Куда уж?» — скептично спросил этот здоровяк. «Есть куда. Я проводил во Френлионе опыты с корпусами кораблей в уменьшенном масштабе. Пусть пока что они далеки от завершения, да и с нашими главными водниками следует посовещаться», — кивнул я в сторону Брана и Джулии. «Но уверен, что мы добьемся успеха. Возможно, вообще лучше всего будет использовать не один корпус, а два или вовсе три, соединенных вместе». По жизни на Земле я помнил рассказы в какой-то передаче о том, что катамараны и тримараны быстрее однокорпусных судов, более устойчивы, имеют меньшую осадку, что позволяет им подходить ближе к берегу, а также команды на них меньше устают. Принимать просто так на веру подобные утверждения я не собирался. Все-таки наговорить можно что угодно, как и на заборе написать. По Discovery даже передача была о том, что мегалодон якобы жив и вроде как какое-то маломерное судно у берегов ЮАР утопил. Естественно, все оказалось звездежом чистой воды в стиле нашего РЕН-ТВ. Как им после подобного верить? К тому же, даже если сказанное правда, то не факт, что подобное можно провернуть с нынешним уровнем технологий. У нас ведь тут материалы в основном представлены деревом. Легкого и прочного пластика не завезлись. Однако экспериментировать я собирался. И идея дракара Тримарана, который можно при необходимости поднять в небо, мне нравилась. Правда, одновременно она вызывала тупую боль в районе затылка. Как подумаю обо всех тех расчетах, которые нужны, чтобы таким змеем Горынычем управлял один Вирдман, а не три, так оторопь берет. Это ж с ума можно сойти. Я так либо окончательно долбанусь, либо великим математиком стану. Ну или и то, и другое сразу, на радость Локи. Ему точно нравятся безумные ученые, вот зуб даю. А доверять подобное чудо инженерно-магической мысли трем операторам не хочется. Ведь синхронизироваться они будут в основном перекрикиванием, что никуда не годится. По прямой лететь в хорошую погоду еще куда ни шло, но в шторм или в бою такая затея попахивает самоубийством. «Это вообще возможно?» — проявил еще больше скепсиса Асмунд. «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Но еще недавно считалось, что дракары не могут летать как птицы. Теперь могут». «Не поспоришь», — усмехнулся он. «Мы же продолжили путь вперед». Мне удалось продержаться даже немного дольше, чем я рассчитывал, но все же пришлось уступить место в точке фокусировки Иви и отправиться восстанавливать силы. Но к своей очереди я вполне успел оказаться в форме. Ночью судном правил Асмунд при минимальном бодрствующем экипаже и духе воздуха, что стабильно дул в парус. Следующим утром же все повторилось. «Море, дракар, вирдманы, бессмысленный северного солнца свет, иди еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. День, легкая рябь воды, вирдманы, море и дракар». Было забавно вспомнить Блока, правда, идти четверть века куда-то мы, конечно, не планировали. У нас элементарно не было столь циклопических запасов еды и воды, а на созданных магией и года не протянешь. Ватбарджа находился не на другой планете, и мы перли туда, аки лось, через хилый подлесок. Не то чтобы речь серьезно шла о сравнении с призом или что-то вроде того, но слово не воробей, молнии не поджаришь. Все услышали, что мы можем преодолеть расстояние до главного торгового порта гномов быстрее, чем кто-либо, и все намотали информацию на ус, Даром, что не у всех растительность на лицах есть. Все старались, что было сил. И это было хорошо, ведь общие цели объединяют. Я, правда, опасался, что чей-нибудь энтузиазм угаснет, и это начнет разлагать коллектив. Но, к моему удивлению, такой кадр все не находился. Мы вышли из Хладного моря, обогнули северную часть Ассенхейма по Ледовитому океану, а затем добрались аж до Гномьего залива, действительно перекрыв все прошлые достижения, хотя и не сказать, что в разы. Ватбарджа остался ровно таким, каким и был прежде. На входе в бухту, как и раньше, возвышались две громадные сторожевые башни, каждая из которых могла смело называться крепостью. Говорят, что не бывает не берущихся укреплений. И в целом я был согласен с этим утверждением. Любую твердыню можно взять или, как минимум, разрушить. Однако для того, чтобы успешно решить вопрос с этими башнями-близнецами, нужны по-настоящему огромные силы и ресурсы. Самолеты террористов, к примеру, просто раздолбались бы о зачарованные камни без всякого толку. Любой флот этого мира понес бы чудовищные потери от магии, огня баллист с катапультами и иными орудиями гномов. Справились бы разве что несколько архимагов верхом на нескольких драконах, и то не быстро. Правда, бородатые коротышки из города за это время укрылись бы в подгорных чертогах, и выковырять их оттуда было бы, пожалуй, еще более трудной задачей. Им бы дома ведь и стены помогали, причем отнюдь не в метафорическом смысле. А вот от авиации уже бы толку не было. Довелось мне, кстати, в прошлой жизни посмотреть фильм про Хоббита, и помню, тогда я сильно удивился гномьей архитектуре. Нет, с декором у них все там было круто, он даже напоминал тот, что я встречал здесь, хоть и отдаленно. Вопрос был в том, на кой ляд делать проходы под горой, в которые дракон может пройти, не нагибаясь. А там ведь не то, что не нагибаясь, там Смаук в некоторых из них даже летать мог. У нас шахты тоже копают ого-го какие, но подобного как-то не встречается, если тому же Дайну верить с приснами. А на месте коротышек подобную аллею я бы сделал ровно одну после главного входа, чтобы любой враг заходил в подготовленный заранее огневой, стрелоболтовой, осадно-орудийный, в общем, в мешок, из которого уже не выйти. Влез, допустим, тот же дракон, сделал 10 шагов до следующих запертых ворот, а потом получил кучу гарпунов из баллист со всех сторон. Те его растянули во все стороны так, что зверушка только глазами шевелить может. В третьем акте деловито вышла местная гильдия алхимиков и приступила к разборке самой здоровой кучи ингредиентов в истории, которая сама к ним пришла – занавес. Впрочем, драконов сегодня на горизонте не наблюдалось, но вполне были видны таможенники, так что я отдал приказ сбросить ход до ноля, ожидая бородатых подземников из горячо мной любимого клана. Далее последовала знакомая еще по визиту сюда с Гринельвом процедура. Жрец подгорных богов опросил нас на предмет того, не замышляем ли мы зла местным. После честных ответов к нам на борт взошел лоцман, следуя указаниям которого, мы двинули к гостевым причалам, которые сейчас свободны. Да, гномы — это порядок, орднунг и дисциплина. А еще архитектура. Так же хорошо, никто из камня строить не умеет, это факт. Так что, сойдя на берег, мои подчиненные активно крутили головами, рассматривая урбанистическую картину. Я же вспоминал книги, которые прочел в академии. Прям всеобъемлющей картины они мне не дали, потому что гномы хорошо хранят свои тайны. Но многое удалось почерпнуть. И у меня были мысли, как использовать свои знания при перестройке Лансби и благоустройстве временной базы на Фростхейме. Уж очень он манил меня магическими породами деревьев. Но сейчас были более насущные задачи, а именно посещение таверны «Сломанный щит», где нам следовало остановиться.